Глава 13. Лёд вымораживал сердце, когда он смотрел на неё. А Лорен Дельгар не думал, что оно способно так болеть, что эта девушка успела настолько прочно прорасти в нём. Он не хотел её терять. Невыносима была сама мысль, что она может принадлежать другому. И всё же огненный принц Райландии совершенно точно знал: без физического контакта человеческой женщине не забеременеть. Фениксам, говорят, бывает достаточно слияния в магическом теле, оно у них очень сильное. И даже это скорее легенды, чем подтвержденные факты. Из-за ледяных фениксы давно уже не появлялись в Райландии. Но девушки из людей? Нет, не забеременеть. И все же она обычная девушка. Она запомнила их встречу, не забыла его, принца. Она спокойно смотрит ему в глаза, не только ему, всем драконам. И в ней сейчас именно его, Найи. Это он тоже чувствовал. От этого становилось еще тяжелее. Отдать свою Найи ребенку другого? Алурен сжал кулаки. Он, принц огненного кряжа, никогда такого не допустит. Да, теперь он ясно видел, где находится ребенок. Может, и сразу понял бы, просто не ожидал такого поворота. А вот куда исчез артефакт, по-прежнему не понимал. Он будто где-то рядом, но спрятался, сделался невидимым. И Алурен совершенно ясно осознал, что до конца беременности больше не увидит. Не сможет вернуть. До конца. Новое осознание ударило еще сильнее. Человеческие девушки не могут выносить дракона. Он потеряет Ладу, если не найдет способа извлечь ребенка, поместить обратно в кокон. Она что-то кричала, кажется, прогоняла его, а после вдруг разрыдалась. Повинуясь порыву, он подался к ней, прижал ее к себе, успокаивая. Она вырывалась, пыталась колотить кулаками по груди. Наверное, имела право. Он должен был сначала разобраться, а после обвинять в измене. Но принц не представлял себе других объяснений случившемуся. Сам он берег ее, исступленно желая даже мысли о физической близости не допустил, чтобы не подвергать опасности. Лада затихла, словно выдохшись. Он продолжал гладить ее волосы, шептать что-то успокаивающее. «Она беременна. Оставлять ее здесь недопустимо. Хоть Лорен и распорядился выделить ей лучшую камеру, теперь все изменилось. Правда, он совершенно не представлял, чем это может обернуться. По-прежнему не мог понять, что происходит, почему артефакт так странно себя повел и какова роль во всей этой истории Ледяного. Нужно будет навестить старейших магов, потомков тех, кто связали драконов, тех, кто несут тайные знания. Короли вот уже многие столетия справляются без них. Драконы стали гораздо сильнее обычных людских магов. Но, возможно, именно там он получит ответы на вопросы. «Все будет хорошо, Лада. Я найду способ вернуть ребенка в кокон, и тогда...» «Что?» Девушка резко отстранилась. «Даже думать не смей. Я не отдам ребенка, слышишь? И ты можешь просто отвезти меня домой и дальше устраивать свою жизнь и заниматься проблемами своего мира. Просто отвезти домой. С драконом в животе, которого она не сможет родить. Нет, пожалуй, сейчас для нее слишком много потрясений. Он поговорит с ней позже, когда она успокоится и сможет его выслушать. Если не считаешь ребенка своим...» Лада расценила его молчание совершенно иначе. «Не знаю, возможно, Шес Алтура заставил меня что-нибудь забыть, но добровольно я точно с ним не была». Клубок темной пепельной ревности вспыхнул в груди, оседая на языке и губах. Мог ли что-нибудь подобное выкинуть Тофлер? Верные огненному принцу драконы наверняка бы заметили, да и времени в беседке они провели не так много, судя по тому, что ему докладывали. «Нет, я чувствую, что ребенок мой», — отозвался, присматриваясь внимательнее. «Точнее, она и моя. А ребенок? Я не понимаю, что произошло. Но мы обязательно это выясним». Если Ледяной что-то сделал против воли его Италии, его Ладе, он его просто убьет. Не посмотрит, что это может повлечь за собой раскол. Дракон ответил внутренним рыком. В кои-то веки свирепая ярость зверя получила отклик в эмоциях человека. Но неожиданно для самого себя Алурен осекся, увидев то, чего никак не ожидал увидеть. «И ты все еще девственна». Говорят, внутренние драконы умеют чуять, чиста ли женщина. Но принц никогда этим не пользовался. Он и сам-то не безгрешен, поэтому выискивать, имелись ли у женщин любовники до него, считал ниже своего достоинства. Но Лада, она была девственной там, во сне, и берегла себя все эти месяцы. «Ты не останешься тут», — решительно произнес он, обернул девушку в плед и подхватил на руки. Завтра он все обдумает, а сейчас хочет удостовериться, что та, кто носит его ребенка, успокоилась и в безопасности, что никакой Ледяной больше не доберется до нее. Едва уловимый жест пальцами, в ответ на магическое воздействие принца дверь отворилась, и под изумленными взглядами драконов охраны он понес девушку к лестнице. Еще несколько минут назад я почти возненавидела его. Готова была выгнать, видеть не хотела. А сейчас мне вдруг оказалось так тепло и уютно на сильных руках, с которых начиналось наше знакомство. Он нес меня куда-то. В глазах темнело, но я знала лишь одно. Именно Алурен, отец моего ребенка, никакой не Ледяной. В голове сделалось как-то туманно и вязко, словно силы все выплеснулись и разом покинули меня. Мерное движение убаюкивало, плед и горячие руки согревали, а бессонная сложная ночь вылилась в желание отключиться. «Шесса Лурен, не соизволите объясниться!» Окрик вырвал из полусонного оцепенения, заставил вздрогнуть. «Камания!» Узнав голос, я огляделась. Незнакомое место, но, похоже, мы пришли к какой-то другой двери в покое принца — и возле нее натолкнулись на его невесту собственной персоной. «Завтра, Шесса», — отозвался принц довольно резко. «То есть вы планируете ночевать с этой...» «Вы говорите о моей Италии». «Эта женщина, укравшая наш артефакт, не будет вашей Италии». Принц промолчал, но я ощутила злой, полный ненависти взгляд, который бросила на меня его невеста. А Лорен даже не приостановился. Вошел в двери, отворившиеся перед ним. «Имейте в виду, я не потерплю такой Италии. Если вы оставите ее, то я не стану вашей невестой». «Я же сказал, все вопросы завтра». Иногда Лорен умел становиться совершенно непрошибаемым. Увы, по отношению ко мне тоже, но сейчас у меня не осталось сил думать об этом. Внутри в организме что-то происходило, и больше всего на свете хотелось спать. Наверное, даже если бы началось нашествие монстров или извержение вулкана, я не стала бы. А Лорен уложил меня на кровать. Сквозь сон я ощутила, как расстегивает и снимает платье, укрывает теплым одеялом, но отключилась быстрее, чем успела хоть что-нибудь сказать. Утро началось с солнечного лучика, который пробрался в щель меж темными портьерами и путешествовал по моему лицу. Вспомнив прошедшую ночь, я вздрогнула, приподнялась на постели, огляделась. Комнату не узнала, но, судя по роскоши и общей гамме, мы ночевали в спальне принца, а сам огненный обнаружился рядом. Луч искрил в красных волосах, на губах играла на диво мягкая улыбка, а рука по-хозяйски прижимала меня к себе. Я попыталась осторожно освободиться, но принц моментально проснулся. Лицо превратилось в царскую маску, меж бровей появилась складка. «Что-то случилось? Лада?» «Видимо, я прямо из тюрьмы попала в королевскую постель», — хмыкнула я, все же поднимаясь. С утра силы вернулись вместе с воспоминаниями о поведении этого дракона. На стуле поджидал пеньюар, тот самый розовый, что мне выделил принц. Накинув его, я собралась пойти по ветру интуиции в поисках душевой, где можно привести себя в порядок. Потому как живот снова начинало подводить, Но дракон в долю мгновения оказался на моем пути. Все такой же красивый, как в нашу первую встречу у водопада, и почти обнаженный. Сглотнув, я отвела взгляд. «Только не поддавайся на соблазн. Помни, как он поступил с тобой». «Лада?» Алурен коснулся подбородка, поднимая мое лицо, вопросительно заглядывая в глаза. «Я все еще под стражей?» «Ты под охраной, а это разные вещи. Ты носишь моего ребенка, Лада, и нам еще предстоит с этим разобраться». «Не знаю, с чем ты хочешь разобраться, но ребенка я не отдам. В туалет и в душевую ты тоже пойдешь со мной? Или все же дашь мне умыться?» Огненный несколько секунд смотрел на меня, после чуть отстранился, пропуская, но тут же сам пошел вперед, показал направление. Даже интуитивный локатор запускать не пришлось. «Ох, душевая!» Этот гигантский бассейн оказался еще больше, чем в моих покоях. В нем можно было организовывать заплыв или запустить матч водного пола. Правда, границы изгибались мягкими плавными формами, а на небольших островках и полуостровках стояли всевозможные пуфы и шезлонги. Сверху через прозрачный купол сияло солнце. Переборов собственный вопль «Я готова тут жить!», я напомнила себе о поведении Красного и попыталась морально укрепить собственные щиты. Даже не полезла в бассейн, а честно нашла душ. Когда вернулась на балкон, дожидался завтрак. Есть хотелось просто зверски. Будь это не мой желудок, несколько минут назад готов был выскочить через горло. Или, как минимум, вытолкать обратно все, что я буду иметь неосторожность в него отправить. «Как ты себя чувствуешь?» «Откуда ни возьмись», — объявился Алурен. Он был уже полностью одет, причесан как-то официально, будто собрался решать государственные вопросы. А я очень постаралась не испытывать сожалений по этому поводу. «А, тебя интересует мое самочувствие?» «Разумеется, оно меня интересует. Ты носишь моего ребенка. Вчера ты был готов поверить, что он от ледяного. А что я должен был думать? Я впервые с таким сталкиваюсь». Мне много чего хотелось ему высказать. И про доверие, и про то, что если бы не ребенок, то так и сидеть бы мне в камере. Но не успела. Принц прижал меня к себе, пробормотал тихо. «Прости, Лада. Понимаю, что обидел тебя. Я искуплю свою вину, а сейчас мне действительно необходимо знать, как ты себя чувствуешь. Нам предстоит полет». «Куда?» — испугалась я. «К старейшинам. Возможно, они смогут хоть что-то объяснить и подсказать». «Что подсказать? Как лучше изъять у меня ребенка?» Алурен прикрыл глаза и произнес тихо, но веско. «Дракона, Лада, как помочь тебе выжить? Как мне не потерять никого из вас?»